Невельской весьма неодобрительно смотрел на мои вылазки на сушу и прохождение части Амурского маршрута по так называемой царской тропе. Как уже упоминал, по левому берегу Шилки и Амура идущие с цесаревичем Александром отряды пробили довольно-таки приличную тропу. На дорогу она, конечно, не тянула, но конные отряды передвигались вполне комфортно. На санях и телегах здесь перемещаться проблемно, ну ведь только начало. Дал ценное указание казакам, отловленных маньчжуров не убивать без нужды, а использовать на работах по превращению тропы в полноценный тракт. Река рекой, а хорошая дорога не помешает. Хуторские и станичные атаманы кивали согласно, но просили войти в положение, рук рабочих катастрофически не хватало и все отловленные узкоглазые вкалывали на заготовки леса. Стройки шли грандиозные, не до отвлечения на тропу, будь она хоть сто раз царская. Внезапное устремление Российской империи на Дальний Восток породило множество конспирологических версий. Лучшие европейские умы гадали, почему вдруг сначала наследник престола с без малого пятитысячным корпусом отборных войск сходил до Сахалина и обратно, а теперь ему на смену спешит второй сын императора, также со значительным воинским контингентом. Отторгать у разваливающегося Китая огромные и необжитые территории, да черт с ними, с этими азиатами, бородатыми ли русскими, узкоглазыми ли китайцами. Если царь и его дикие казаки устремились от Европы подальше, так всем цивилизованным народам от всего только легче. Примерно так рассуждали пикейные жилеты в европейских столицах, а знатоки отмечали снижение интереса русских разведчиков и дипломатов к положению дел на Балканах и гадали, не сменился ли южный вектор российской экспансии на восточный. Да нет, вектор не сменился, батя по-прежнему мечтал накостылять османам и освободить православных братьев, стонущих под турецким игом. Только финансово потянуть одновременно и экспедицию Александра и помощь балканским славянам никак не получалось. Приоритет временно был отдан Востоку исключительно для вразумления наследника престола, но, по возвращении Саша стал ярым патриотом бескрайних сибирских и дальневосточных просторов, требуя выделять средства из наидефицитнейшего бюджета на развитие дальних окраин державы. А тут еще Костик подрос, с пеленок мечтающий построить Константинополь Тихоокеанский. В итоге государь-император в этой реальности проводил более взвешенную политику сотрудничества с европейскими державами, а с англичанами отношения даже немножко потеплели, так, самую малость. Просвещенные мореплаватели прикинули, что с русскими проще договариваться по разделу сфер влияния в Китае, тем более Россия в густонаселенные районы Поднебесной лезть не собиралась, завозя страшных казаков в какие-то непроходимые лесные дебри. Ха, интересно, а ведь здесь королева Виктория не познакомилась с Сашей, помнится, про их взаимную симпатию много версий и слухов ходило. Даже то, что якобы обозлившись на Александра, пренебрегшего ею, королева и устроила Россию невероятную подлянку, ввязавшись в Крымскую войну. Ерунда, конечно. Причин для столкновения ведущих мировых держав и без бабских капризов имелось предостаточно. Но на сей день на западных и южных рубежах империи все спокойно. Кроме разве что вечно бунтующих поляков, но это данность, с которой все смирились. Невельской, получившей чин капитана первого ранга за особые заслуги перед отечеством лет на 10 раньше положенного, страшно переживал, что его считают выскочкой, и отрабатывал досрочное производство как мог. Геннадий Иванович ударными темпами отстраивал Николаевск на Амуре, выпрашивая хотя бы на пару месяцев сотню-другую солдатиков. «Ваше высочество, зачем за океан весь батальон перевозить? Только место занимать. Сотню-другую возьмите с собой, вместе с американскими казаками и хватит. В экипаже Авроры, Дианы, Паллады, Константина принято матросов сверхштата. С такой эскадрой сил достаточно для закрепления форта Рос за Российской империей навеки вечные. А на Аляску кто в здравом уме покусится? А пожалуй, вы и правы, Геннадий Иванович, пускай разомнутся молодцы финлинцы. Нет ничего зазорного в том, что гвардейцы топором помашут. Петр Великий и его сподвижники топором да лопатой Санкт-Петербург возводили. Вот именно, ваше высочество. Только представьте, сколько будет построено 500 здоровенными лбами за год. Да уж, однако размахнулся Каперанг. Так и весь гвардейский батальон загробастает. Дай только волю. 500 не дам. Мне еще свою станицу помогать казакам ставить, Константиновскую. Чтоб лучшей по Амуру была. Там рота поработает. Ставку великокняжескую ведь нужно? Нужно. Затем две роты на Сахалин, перекинем их в Александровск-Сахалинский. Их задача – строить дорогу на север острова. Но две сотни гвардионусов, ваши, командуйте ими, пока я с Америки не вернусь. Да, Геннадий Иванович, как доберемся до Николаевска, так сразу и заложим, так сказать, на паях поселение порт на Сахалине, как раз в Амурском лимане, от него начнем дорогу на юг, навстречу южному отряду дорожников-гвардейцев, и назовем сей порт, порт Невельской, так что с вас причитается, и непременно чтоб шампанское, думайте где раздобыть, в Хабаровске, то есть в станице Константиновской нашу флотилию ждал воистину царский прием, здесь поселились оборотистые и хозяйственные казаки, те еще хитрованы, не успели станицу основать, отправили в Петербург великому князю Константину просьбу малую, стать покровителем поселения в его честь названного, согласился, понятное дело, в обозе специально везу сотню кос литовок, да лопаты топоров в подарок, на зубок новорожденной станицы, экономии места для, без черенков, ну да тут не Питер, насадит железяки на деревяшки, надежда далеко обошла плоты и дощаники экспедиции, мы красиво, на полном ходу подлетели к небольшой, но аккуратненькой пристани, здорово, станичники, Константин, засидевшись на яхте, выскочил на берег, немного зачерпнув левым сапогом амурской водицы, здрав будь жилом, ваше вашество, высочество, пираторское, да не тянитесь вы так, не на плацу чай, это батюшка Николай Павлович обожает смотры да парады, а я парень простой, мне бы по свету побродить, с людьми хорошими поговорить, познакомиться, а во, какой каравай, давай его сюда, молотка, и хлеба вашего и соли отведаем, казаки, константиновцы оказались выходцами из двух соседних небогатых донских хуторов, состояв в отряде цесаревича приметили сие замечательное место, прикинули богатые возможности по покосам и по рыбной ловле, решили застолбить участок, обратились к Александру, дескать хотим станицу имени вашего меньшого братишки поставить, разрешите ваше высочество, сентиментальный Сашка пустил слезу и дал 1000 рублей на обзаведение, с того и пошло-поехало. Сейчас здесь 150 казаков и почти 50 жен добрались до глав семейств. Ребятишки носятся, кричат, ульи выставлены рядышком. Пока 3, но лиха беда начала. Очень хотел выделить хозяйственным и рукастым переселенцам 10 000 рублей. В последний момент удержался и дал 1500. Чтоб чуть-чуть больше, чем брат, и чтоб не приучить к траншам. Двое суток отдыхали в Константиновской, разминались, поустав от сидения в лодках, я же разъезжал со станичным атаманом по окрестностям, наблюдая как соскучившиеся по движению финлинцы, выходцы из крестьянских семей, помогают амурским поселенцам. Все косы, лопаты, топоры, проделавшие путь почти в 9000 верст, зазвенели, запели, застучали. К вечеру случился знатный мордобой. Единственные незамужние казачки начали расточать комплименты два оболтуса из лейб-гвардии финляндского полка, вырядившиеся в парадные мундиры, за что были тут же безжалостно луплены местными. Грандиозное побоище за прекрасную Полину предотвратили офицеры, и вот теперь надо судить дурней, что им такого придумать в наказание. Семен Петрович, вот скажи, что делать, я у вас сотню остолопов собираюсь оставить на год, чтоб казарму поставили, дом для будущего губернатора Амурской области, дороги какие-никакие наметили. Хочу здесь центр губернии разместить, и такая вот заковыка, уеду, передерутся же сволочи, молодые здоровые дурни, не холостить же их, аки жеребцов норовистых, ваше высочество, атаман как только понял, что сотня батраков может и уйти к соседям, в ту же станицу донскую, искренне запереживал, да кто молодым не был, ох, вы ж тем более в юноша, должны понимать, без баб, то есть женщин плохо, а как они появятся, терпежу нет никакого, ничего постигая Махальников легонько, поумерят пыл, легонько это как, чтоб на работу выходить могли, и это тоже ибо сказано в писании в поте лица хлеб свой добывать, не стал разочаровывать атамана именной станицы, роту под командованием самого въедливого офицера, поручика Скурихина оставил на гостеприимной казачьей земле, пригрозив нарушителей дисциплины услать на Чукотку, а вот Невельской расстроился, я то сбросил железяки казакам и забыл про них, а Геннадий Иванович вида имел на топоры и лопаты, стройка Николаевска на Амуре идет полным ходом, подсказал капитану первого ранга, чем он может быть полезен атаману, Невельской ушел на переговоры и вернулся с мрачным выражением лица, не вышло, Геннадий Иванович, ах, ваше высочество, эти казаки, они хуже жидов, честное слово, 2 часа торговался, я ему уже и так и эдак, в августе с эскадры доставлю и чугунки, и сковородки, и даже пилы, нет и все, только 10 топоров и 5 лопат дал. У, выжига. Ничего, как поставите большую кузню в Николаевске, флотские по старой дружбе железо подкинут, тогда приползет к вам Семен Петрович, пыль мести будет бородой своей многогрешной. Да, ваше высочество, Невельской, схватился за знаменитую тетрадку, смотрите, здесь отмечены предполагаемые месторождения руды. Если б туда партию инженеров отправить, не все сразу, Геннадий Иванович, не все сразу. Без собственной металлургической базы развития у Амурского края не будет, это понятно, но слишком мы широко шагаем. Каждый гвоздь завозим через 3-9 земель и морей. Попробую обратиться к иркутским и красноярским купцам, но скоро такие дела не делаются. Хорошо, брат Саша известил, что пробил вопрос о покупке у датчан вместительного транспортного судна для нужд Дальнего Востока. Базируясь на Александровск-Сахалинский транспорт займется закупкой продовольствия в портах Китая, да и железо, столь необходимое доставит, да много чего требуется нашим дальневосточным форпостам. Со свежей почтой, догнавшей меня как раз в Константиновской, пришло много интересных новостей. Александр сообщил, что уличил в расхищении казенных сумм и низком качестве исполняемых работ подрядчиков, рекомендованных Клейн-Михелем, и изгнал их со стройки. Отец, ознакомившись с обличительными документами, долго молчал, а затем сказал наследнику: «Вот ты и вырос, Саша, стал помощником. Что ж, делай как считаешь должным. Хм, интересно получится, если старообрядческая мафия исполнит мое пожелание и уконтрапупит графа Петра Андреевича. Все же на Сашу подумают». Глава 9. В Николаевске на Амуре провел всего 3 дня, чем невероятно обидел Невельского. Но, время не ждет. Изучая карту, поймал себя на мысли, что такого шанса больше не будет. Если уж и утверждаться в Приморье, надо делать это именно сейчас. Китайцы после поражения в опиумной войне слабы и растеряны. Получив люлей от горстки англичан, они и от нас ждут действий по захвату территорий, стараются не раздражать казаков-амурцев, никак не реагируют на удержание подданных Поднебесной империи, которые в качестве то ли рабов, то ли военнопленных вкалывают на стройках российского милитаризма. А мы сильны как никогда. В настоящее время на юге Сахалина после долгого перехода отстаиваются 4 сильнейших фрегата, есть еще 2 транспорта и 3 шхуны, небольших, но пригодных к перевозке десанта. От Сашиной экспедиции 1500 гвардейской пехоты осталось в этих краях, со мной 1000 пришла, казаков на Амуре за 5000. Когда Муравьев Пекинский договор в 1860 году подписывал, сомневаюсь, что у него сил больше было. Так это после поражения в Крымской войне, при враждебном отношении Англии и Франции. Но ведь смогли отжать у Китая край Уссурийский, Владивосток основали. А сейчас англичане к нам достаточно лояльны, гадят из-под тишка, конечно, но в целом дружелюбны. Видимо, опасаются возможного союза России и Китая. И потом, кто знает, с какими целями император направил сына на Тихий океан. Нагло совру, скажу, что уполномочен отцом утвердить в сих краях на века державу российскую и на 16 лет раньше заложу Владивосток. Решено, начинаю операцию «Владивосток», 1844. Как раз успеем построить немудрящие жилища, да перезимуем уже в Золотом Роге. Это название оставлю, как и Уссурийский и Амурский заливы и остров Русский, исключительно, чтоб не путаться. Ясно, что народ воспримет закладку новой крепости без особого энтузиазма, и так вкалывают все не покладая рук. Ну да ничего, переживем. По сути, именно внезапный дальневосточный вояж Александра окончательно пришил к Российской империи Амур. Прямая прослеживается аналогия с Айгунским договором 1858 года, за который Муравьев и получил титул Муравьев-Амурский, а сейчас Сашу называют так придворные подхалимы, Александр Амурский. Ну и здорово, родному брату не жалко, тем более его экспедиция здорово помогла, подготовила почву для дальнейшей экспансии России на эти дикие, малообжитые, но такие богатые и стратегически важные территории. Если же Александр опередил на 1,5 десятка лет заключение Айгуникова договора, то что мешает Константину предвосхитить Пекинский трактат? А Америка подождет, отправлю в Форт Росс наиболее плохонький, которому даже капитальный ремонт помог не особо, фрегат Константин, как бы намекая, что великий князь помнит о заокеанских владениях. Итак, как генерал-адмирал принимаю командование на себя, возглавляю достаточно сильный отряд из богинь, Авроры, Дианы, Паллады и вперед, брать на шпагу новые земли. Разговор с Невельским прошел, как и ожидалось, тяжело, ваше высочество, но ведь это совершенно недопустимо. Нашими малыми силами заходить на спорную территорию и там ставить крепость, закладывать порт. Что скажет государь? Успокойтесь, Геннадий Иванович, отец дал мне все полномочия для закрепления Российской империи на Дальнем Востоке, коль придется, и договор с Китаем подпишу. В конце-то концов, я второй сын императора и представляю здесь интересы и династии, и державы. Я всецело поддерживаю вас, Константин. Но, как старший возрастом товарищ, как наставник, хочу предостеречь от авантюры. Если случится война с Китаем, выстоять неимоверно сложно. Сколько здесь воинских сил у России? Жалкие крохи. Подумайте, Геннадий Иванович, да самое сейчас время. Китай поставлен на колени и принужден к выплате огромной контрибуции столь малыми силами английских войск, что того и гляди развалится на несколько государств. Честно говоря, нас бы это устроило. Вглубь Азии просвещенные мореплаватели не полезут, будут на побережье порты крепости закладывать, дабы контролировать морские перевозки. Да и черт с ними. Как показала экспедиция цесаревича и вот уже теперь и моя, у России есть возможность доставлять подкрепление на Дальний Восток. И это понимают и в Лондоне, и в Пекине. Нет, не начнут англичане с нами свару, если дать понять, в собственно Китай мы не лезем, во внутреннем китайском Желтом море российских интересов нет, экспансию ограничим, смотрите, вот здесь, назовем порт Владивосток. Понятно, Невельской мельком глянул на карту, Владивосток, это получается, владеть Востоком. А как же мечта о Константинополе Тихоокеанском? Мечта тем хороша, что к ней можно стремиться всю жизнь. А мне через месяц только 17 исполнится. На год-другой позже заложу свой Тихоокеанский Константинополь. Ничего страшного. Геннадий Иванович только плечами пожал. Ему и без того достается строительство укреплений Николаевска, чтоб надежно закрыть Амур от возможных атак вражеских эскадр, выматывает невероятно. А тут еще великий князь подкинул подарочек. Порт Невельской заложил на Сахалине, южнее Николаевска на Амуре. Великая честь, разумеется, для офицера быть увековеченным на географических картах, но теперь хоть разорвись. Успокоил Каперанга, указал, что в ближайшие пару лет порт Невельской будет лишь базой для картографов, исследующих остров. А Геннадию Ивановичу все силы надо набросить на устройство будущих береговых батарей в устье Амура, чем он и так, в принципе, занимался. Полдюжины орудий, что брат повелел передать для зашиты Николаевской, явно маловато. Но ничего, эскадра прибыла, хоть и потрепанная сверхдальним переходом, но все четыре фрегата целы, в сносном состоянии, и три десятка предназначенных для берега орудий, в трюмах ждут своего часа, когда их извлекут и выставят на всеобщее обозрение, чтоб враг боялся, а обыватель гордился мощью армии и флота. Так, экипажи немного отдохнут, проведут необходимые ремонты в сентябре, как раз подгадаю под день рождения Константина, тогда и заложим город-крепость, главную базу Тихоокеанского флота, Владивосток. Невельской, будучи человеком увлекающимся, рисковым, воспринял авантюру, а иных слов тут не подобрать, по захвату уссурийского края в целом положительно. Только вот опасался Геннадий Иванович, что его Николаевск на Амуре окажется второстепенным портом, заложим мы южнее город-крепость, как опорную базу на Тихоокеанском побережье России. Ладно, прорвемся, в той реальности Невельской, равно как и губернатор Восточной Сибири Муравьев брали на себя огромную ответственность, рисковали карьерой, но проводили политику усиления России в Тихоокеанском регионе. А я, генерал-адмирал российского флота, по сути, третий человек в империи, неужели в случае успеха батя прикажет отдать все взад китайцам? Да никогда. Уж я-то родителя хорошо изучил. Тем более старший брат на моей стороне, главный лоббист проектов дальневосточных. Ваше высочество, вы решили дотянуться до корейских поселений, чтобы иметь в перспективе союзника против многочисленных китайцев? Именно так, многоуважаемый Геннадий Иванович. И не потому, что Корея особо ценна как союзник, а лишний повод появится щелкнуть по носу мандаринов, заступаясь в ранге старшего брата за страну утренней свежести. Да и японцам укорот дадим, когда они с островов на материк полезут. 15 августа 1844 года грозные и невероятно красивые корабли русского флота в заливе Анева, заливе Александра пушечной пальбой приветствовали великого князя Константина. Совещание командиров прошло быстро и буднично. Невельской, как и планировалось еще в Санкт-Петербурге, получил под командование «Аврору» и возглавил отряд, который все именовали эскадрой. Тройке богинь предстояло стать главной ударной силой Российской империи при осуществлении моей авантюры с присоединением ничейного уссурийского края. Весь расчет на то, что узнав о заложении порта и города сыном императора, якобы назначенного грозным родителем наместником тихоокеанских владений России, китаёзы не дерзнут напасть. Если честно, исключительно на внутренний раздрайв поднебесное надеялся. Офицеры загорелись дерзким предприятием, многие завидовали быстрой карьере Геннадия Ивановича, а тут выпадала возможность отличиться всем. Ясно же, героям, соратникам великого князя, чины и ордена обеспечены. Поднимая из трюмов грузы, предназначенные для переселенцев на Дальний Восток, не мог удержать улыбки, наблюдая за страданиями Невельского. Командир «Авроры» за голову хватался, когда узнал, что привез фрегат. В числе прочего на берег сгрузили 1500 лопат моего завода, 1200 коз, вилы, топоры, ломы, пилы двуручные. «Ваше высочество», — Каперанг, смущенно покашливая, подошел вечером к князю, — «нельзя ли топоры, лопаты? Что так покраснели, Геннадий Иванович?» «Да, то есть нет, то есть нужда во всем, ваше высочество. Голыми руками бастионы не возвести, дабы не мучить замечательного человека и отменного офицера. Сходу обещал для Николаевска на Амуре по 200 штук каждой номенклатуры моего заводика. А там и посуда была, и молотки, кувалды. Таким счастливым я Невельского видел только раз, когда Литке сообщил капитан-лейтенанту решение о направлении его в отряд цесаревича Александра для исследования бассейна реки Амур. Кстати, не забыть, сегодня же ответить Федору Петровичу на его письмо. Литке настоятельно рекомендовал Константину не задерживаться на лишний год в странах дальних, а поспешать в Петербург, дабы присутствовать на учредительном собрании Русского географического общества, в коем второй сын царя должен стать председателем. Обижать заслуженного адмирала чертовски не хотелось, долго мучился с ответом. Предложил избрать брата Сашу, если уж так обязательно личное присутствие председателя на историческом первом заседании, или авансом меня, посчитав отсутствие не в минус, а в плюс, ибо Константин не в бирюльке играет, а занят важным делом, как раз по профилю РГО, исследует и присоединяет к державе новые территории. Заодно просил Литке поднажать на адмиралов-консерваторов и перераспределить внутрифлотские финансовые потоки, накачивать кораблями Балтийский флот, тем более парусными, когда паровая машина громко возвестила о начале новой эры в морской стратегии, бессмысленно и где-то даже и преступно. В очередной раз предложил все маломальски годные суда переводить на Дальний Восток, тут парус еще послужит. Здесь тысячеверстные океанские просторы, не то что мелководная Балтика, которую защитить можно пароходофрегатами и фортами Кронштадта, да и гальваническими минами нашего гения Якоби, работающего на флот. Но адмиральское лобби побороть невозможно, лишь со временем, путем естественной убыли приверженцев парусной романтики станет меньше. Лет так через 30. Взгрустнулось, но взял себя в руки, накидал план действий, который озвучил вечером 17 августа на неформальном совещании, протекавшем в форме товарищеского ужина. Фрегат «Константин» отстаивается в Александровске-Сахалинском, готовится к океанскому переходу и держит курс на русские владения в Калифорнии. На «Константине» в форт Росс доставляются 7 десятков казаков и 50 гвардейцев финляндского полка, пожелавших осваивать американский континент. Русский воинский отряд на будущей Голливудщине возглавит гвардии поручик Мизинцев, которому поставлена задача вживаться и готовить плацдарм для прибытия великого князя. К руководству российско-американской компании обратился с предложением покупки акций, 1000 на 100. Чтоб знали, понимали, Константин их надежда и опора и защита в этом мире бушующем. Кстати, пора сочинить песню о звезде, что сорвалась и падает, вполне в духе эпохи. Если довелось стать поэтом-романтиком, кумиром прогрессивной молодежи, надо соответствовать, выдавая изредка на гора очередной шлягер. Или, как говорят здесь, романс. Народ в этом времени душевный, искренний. Когда юный Костик поет «Надежду» или «Кавалергарда», не скрывают слез даже 30-40-летние рубаки-отморозки, весь Кавказ прошерстивший вдоль и поперек. Но, не до лирики покамест, «Аврора» завтра идет в Николаевск. Заодно Невельской доставит в крепость имени императора столь любезный его сердцу инвентарь. А обратно Геннадий Иванович поведет фрегат с легендарным имечком на будущий Владивосток, забросив по пути в Александровск сахалинские казаков, американцев и роту финлинцев. Или я уже успею заложить город к приходу Авроры, не суть важно. Черт, растащил я батальон лейб-гвардии финляндского полка. Нет более ударного кулака. Сотня гвардейцев в станице Константиновской обустраивает столицу Амурской губернии. Сотня остается в Николаевске на Амуре. Полет уходит на Константине в Северную Америку, сотня на Южном Сахалине. Но 500 отборных парней, за время похода позабывших о муштре и шагистике и понабравшихся полезных навыков и умений, тоже сила изрядная. С ними и начну закладывать главную базу России на Тихом океане. Невильский получил письмо, адресованное поручику Скурихину, командующему ротой финлинцев в Хабаровске, в станице Константиновской. Скурихину поручалось выбрать из своих орлов полтора десятка наиболее приспособленных к долгому пребыванию в суровой дальневосточной тайге, и не отвлекать их ни на что более, пускай начинают пробивать тропу из Константиновской к будущему Владивостоку. Направление я указал достаточно точное. Ну, коль отклоняться в сторону, не беда, речь не о дороге, это дело будущего, а о тропе, чтоб курьеры из Владивостока могли срезать путь, не плетясь до Николаевской далее по Амуру, напрямки, всего-то 750 верст. Ох уж эти расстояния, как там в моем времени в песне «Транссибирская магистраль» пел Розенбаум, а сибирские просторы не для поездов. Эх, нам бы здесь и сейчас примитивную однопутную чугунку. Так, междометия пошли, хватит предаваться мечтам, пора их в жизнь притворять. Где там денщик? Пашка, бегом оповести господ командиров и старших офицеров. Через полтора часа быть у меня, военный совет, сей момент ваше императорское высочество, да не ори ты так, тебе бы в церковном хоре за здравие выводить, это мы запросто ваше императа, цыц, бегом я сказал, следует сказать за время похода гвардейцев не донимали строевой, зато учили чтению и счету, наиболее толковых намечали для производства в будущем вунтера, а пару десятков откровенных балбесов, ну или лентяев, определили в хазвзвод. Пашка был из смышленых и удивительно быстро бегал, выполняя поручения великого князя. При этом страшно гордился, что царский сын отдает команды напрямую, минуя адъютанта. Командиров кораблей невероятно интересовало, откуда у Константина довольно-таки подробные карты схемы побережья, где предполагается строить город востоком владеющий. Пришлось брать с офицеров клятву о неразглашении и поведать об успехе русской разведки, раздобывший в Адмиралтействе в Лондоне папку с совершенно секретными картами, которые составили англичане, планируя прибрать к рукам эти земли. Не рассказывать же, как ваяя альтернативу об обороне Владивостока прорвавшимся туда адмиралом Небогатовым, подробно изучил все карты 20-21 веков, вплоть до последней скалы в заливе Петра Великого. 19 августа 1844 года фрегаты «Диана» и «Паллада» покинули Александровск-Сахалинский. Я держал флаг на «Диане» и гадал, как пройдет зимовка. Одно дело торжественно заложить камень и сделать фото с мероприятия. Кстати, пора озаботиться закупкой пары фотографических аппаратов, плевать на цену и несовершенство. Надо явить России и миру сибирские и дальневосточные пейзажи. В новом сборнике стихов поэта К.Н. Романова, рассказывающем о прекрасных медвежьих углах Российской империи, фотографии Сахалина, Амура, Камчатки, Аляски весьма к месту. Как правило, первая зимовка всегда самая сложная, и хотя вряд ли с продовольствием какие-то проблемы возникнут, уж рыбы то здесь как дров в тайге, но витаминчиков надо запасти и поболее. Придется отрядить на сбор ягоды матросов, цинга штука серьезная, а за овощами, рисом и прочими вкусностями в Шанхай пойдет Паллада. Причем давать информацию по основанию Владивостока я категорически запретил, пообещав на рейв вздернуть любого болтуна, невзирая на чинные заслуги. Чем позже китайцы и англичане узнают о дерзкой выходке великого князя Константина, тем лучше. Когда Диана убавила паруса и заворочила навест, отпуская подругу-богиню в дальнейшие путешествия к китайским портам, командир фрегата капитан-лейтенант Бровцин не выдержал. «Ваше высочество, пусть мой вопрос глупым покажется, но с чем связано такое изменение планов? Полагаю, решение застолбить за Россией удобную гавань и заложить крепости порт вызвано изменениями в обстановке на Дальнем Востоке. Как поступать, если обнаружим англичан там, куда идем? Что сказать команде и офицерам? Не переживайте, Алексей Сергеевич, все будет хорошо, а возможно, что и замечательно, но быть настороже долг всякого военного моряка. Проследите за вахтенными, чтоб не зевали. Нам на мель вылететь только не хватало, не вылетели. Все прошло просто изумительно. Бров центрое суток не уходил отдыхать, по 10-15 минут спал на мостике, но вывел Диану четко к острову Русский. Так, пора и начинать обзывать географические объекты. Хороший остров, здесь устроим батареи, перекроем оба заливчика, а вы, милейший Алексей Сергеевич, ведите вашу богиню охоты вот в эту бухточку, назовем ее, ну скажем, Золотой Рог, пускай султан озадачится, в Золотом Роге и станем на якорь. На следующий день, 2 сентября 1844 года, там, где в 21 веке иной реальности располагался стадион «Авангард», был торжественно основан славный город Владивосток. И хотя до дня рождения Константина оставалась неделя, решил не тянуть до 9 сентября, дел не в проворот, не до символизма. Экипаж фрегата был расписан по работам, размечали места для строительства казарм, штаба Тихоокеанской флотилии, на острове Русский устанавливали дюжину орудий, распределив их по трем только-только размеченным батареям, спешили. Хотя сентябрь баловал солнечной погодой, мало ли, налетят дожди и дело швах. Штурманы на шлюпках исследовали Амурские и Уссурийские заливы, а вот остров Аскольд стал островом Бровцина. Очень уж хорошо довел Алексей Сергеевич до Золотого Рога свой фрегат, как будто не первый раз в заливе Петра Великого крейсировал. Работали по 14-16 часов в сутки. Только в день рождения Константина устроили день отдыха и помывку в спешно скиданной у ручья бане. На флоте, а тем более парусном, всегда найдутся умельцы. Плотники, столяры, кузнецы, печники, они и умудрились за неделю возвести первое в городе здание. Ну а то, что первая баня, так чистота залог здоровья. 14 сентября, когда нас нашел Невельской, орлы с Дианой уже смогли организовать Авроре торжественную встречу, встретив салютом с береговых батарей острова Русский. Авроровцы также не пожалели пороха, и, отстрелявшись, бросили якорь в полусотне метров от подруги богини. Таким образом, Аврора стала первым кораблем, зашедшим в уже основанный порт Владивосток. Устроил секретное совещание с Бровциным и Невельским. Сославшись на британские источники, указал на карте окрестностей Владивостока залежи угля и подходы к озеру Ханка. Озеро надо забирать целиком себе, нефиг краешек отдавать китайцам, и расчертить, разграничить территорию, прирезать кусок от западной части озера до устья Сунгари. Китайцам не принципиально, они и так или утрутся, или решат попробовать, каковы в бою северные варвары. Тем более, утечка уже пошла, пятерых охотников поймали и переквалифицировали в подсобных рабочих на стройке, а те, кто сумел сбежать, оказались товарищами верткими, сильными. Наверняка сейчас докладывают начальнику провинции о наглых европейцах. Геннадий Иванович в силу чина и заслуг, да и как дальневосточник со стажем, назначенный командовать отрядом, и спросил разрешения выйти на Авроре для исследования побережья. По памяти начертил ему план-схему, достаточно подробно, приказав установить границу скорее примерно верст на 30 южнее, чем это было у нас. Диана же будет служить плавучей батареей, если... Конечно, придется отбиваться от врагов подлых и коварных. Тем более я уже заявил, совместив в пламенном спиче тезисы отца и товарища Ленина. Получилось мегадержавно и архиагитационно. Друзья, там, где поднят русский флаг, он уже никогда спущен не будет. И хоть далеко от России Владивосток, но он город нашинский, русский. Он и есть Россия. И каждого, кто посягнет на наши священные рубежи, ждет суровое возмездие. Кто с мечом к нам придет, тот от меча и погибнет. Народ впечатлился, 480 солдат и офицеров лейб-гвардии финляндского полка составили гарнизон крепости. Первым комендантом я назначил командира Дианы, капитан-лейтенанта Бровцина. И моряк не подвел, всякому нашел работу. Понятно, что великий князь целыми днями с лопатой не бегал, но руки то помнили. Опыт прежней жизни и дурная силушка молодого Романова жизни этой позволяли так виртуозно колоть дрова, что солдаты и матросы с ртами разинутыми стояли по первоначалу. Так дико им было наблюдать за царским сыном, ловко управляющимся с колуном. Ну и иногда помогал бревна дотащить до места, жалко что ли, тем более физические кондиции у Кости реально аво какие. Чуть позже понял, каково было Ильичу на субботнике. Зато теперь всяк солдат лейб-гвардии финляндского полка может гордо рассказывать. Несем мы, значится, бревно с его императорским высочеством. Ну да ладно, зато тема будет для разговоров на всю оставшуюся жизнь. Приказал командирам составить подробные списки личного состава, памятную медаль на основании Владивостока обязательно выпущу, надо будет, своих денег не пожалею, но людей отмечу». Паллада пришла в последних числах сентября. По наблюдениям офицеров, китайцы, завидев русский военный корабль, оживились. При закупке и погрузке продовольствия несколько купцов и их приказчиков сносно говорили на русском и старались расспросить и офицеров, и матросов, выяснить, куда направляется фрегат. Заранее проинструктированные моряки хором отвечали: «Идут в Александровск-Сахалинский, там великий князь Константин готовится отплыть в Америку». В принципе, не так уж и врали. Фрегат «Константин», загрузив 120 пассажиров, взял курс на Калифорнию. Затем, если никакой чрезвычайщины не случится, оставив казаков и финлинцев в форте Росс, фрегат уйдет в Новоархангельск. А азиатов чрезвычайно интересовал великий князь, вопросы все были с двойным-тройным смыслом. Зачем Константин появился на Востоке, не хочет ли напасть на Китай, как недавно англичане, какова численность армии сына императора Всероссийского, лазутчики хреновы, ну уж нет, китайской или там корейской да японской прислуги будет она появится, не доверять. Закатил на тему азиатского шпионажа целую лекцию и офицерам, и солдатам. Кажется, прониклись. В октябре отправил Невельского на Авроре в его любимый Николаевск. Диана и Паллада готовились к зимовке во Владивостоке. Холодало, погода портилась, пробрасывал первый снег, правда таял. В ноябре, 1 или 2 в Золотой Рог влетела шхуна «Шилка», небольшая и довольно-таки убогая, местный самострой. Геннадий Иванович отправил на «Шилке», служащий в качестве посыльного судна, двух фельдъегерей. Служивые гонкой и качкой были умотаны напрочь. Привезли две здоровенных сумки корреспонденции. 2 дня шла читка писем и обмен новостями. Правда, новости были той еще свежести. Что поделаешь, нет пока телеграфа, связующего окраины с Петербургом. А вот линия Санкт-Петербург, Москва уже работает, о чем брат Саша с гордостью и сообщил. Мои известия о взятии для России Уссурийского края до отца и брата еще шли. Интересно, какая будет реакция? Я вроде бы достаточно убедительно все расписал, не преминул указать и на уже разведанные залежи угля, железных руд и даже спрогнозировал серебра и золота добычу в этом богатом краю. Посмотрим. Пока же Николай Павлович хвалил строптивого сына, известия о кубышке на дорогу Томск-Енисейск долгое время были новостью номер один в салонах двух столиц. Потом их перебила сенсация по злодейскому умерщвлению неустановленными разбойниками Петра Андреевича Клейнмихеля прямо у его особняка. Некий богатый крестьянин сунулся к графу с каким-то листком. Клейнмихель подумал, что очередной жалобщик ищет правды, и, отмахнувшись, ускорил шаг. Лакей, которому было не привыкать расправляться с назойливыми сутягами, уже было вознамерился за шиворот схватить и выпнуть подальше жаждущего справедливости пейзанина, но внезапно зашатался и упал. Как позже оказалось, злодей мастерски взрезал печень верного слуги и кинулся вслед за графом. Догнав в несколько прыжков Петра Андреевича, душегуб парой ловких движений отчекрыжил главноуправляющему путями сообщения и публичными зданиями Российской империи голову и, бросив ее прямо на месте преступления, скрылся. Где-то рядом карбонария ждал экипаж, на котором убийца и умчал. Все очевидцы пялились в ужасе на отсеченную главу верного слуги престола и отечества, и время, когда можно было перехватить преступников, было бездарно растрачено. Да уж, наверняка под крестьянина закосил тот учитель-разночинец, выставивший на стол в Красноярске ассигнации на 500 000. Очень уж от бритого старовера мощная энергетика исходила, да и двигался босомордый киржак с непередаваемой кошачьей грацией. Он, наверняка он и зацарапкал Клейнмихеля.